Невероятно. Это мясо рыбы напоминало одновременно говядину и цыпленка. У него есть такой богатый вкус, что я не могу описать со словами, его нужно тщательно переживать. Стоп, почему это мое тело нагревается? После того, как он проглотил мясо рыбы, Ячень чувствовал тепло, что распространяется в его теле. Сначала в желудок, затем в мышцы, кровь и даже кости. Одна волна за другой, все, что он теперь чувствовал, это тепло. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 29. Глава 29. Достижение небесной силы. Приблизительно полчаса спустя, тепловой поток окончательно рассеялся, и Ячень почувствовал бесконечный поток энергии, постоянно циркулирующий в его теле. Энергия придала ему сил, и он чувствовал, что смог бы убить взрослого тигра одним ударом. Это мясо рыбы укрепило мое тело. Лицо Ячня было наполнено радостью, когда он продолжил пожирать рыбу, глотая ее, особо не пережевывая. Свист. Его тело начало быстро нагреваться, и из его пор пошла черная липкая жижа, вместе с плохим запахом, от которого Ячень чуть не упал в обморок. «Я не могу больше терпеть это, мне действительно нужно помыться». Ячень не мог больше выдерживать этот запах и погрузился в реку, полную странных рыб. Плеск. Когда вода омывала его тело, Ячень чувствовал, что его температура понижалась. Ячень ощущал себя чрезвычайно расслабленным, ведь он чувствовал, что его поры были открыты и очищены. Однако, в то время, как Ячень наслаждался моментом, жители реки, нет, странные рыбы поблизости услышали шум, и будучи раздраженными грязью, что текла от Яченя, они яростно его атаковали. Ячень ухмыльнулся, когда он вынул саблю и взмахнул ею. 1, 2, 3. Всего было 9 рыб, разрезанных пополам без возможности сопротивляться, и все это после одной атаки Ячня. Ячень бросил их тела на землю, сохраняя про запас. После освежающего душа, Ячень вышел из реки. Когда он стряхнул воду, то почувствовал, что его тело стало намного легче, и его сила возросла. Помимо этого, Ячень чувствовал, что мясо рыбы в его животе уже переварилось, и живот болел от голода. Самая большая рыба из этих 9 была приблизительно 1 метр длиной. Ячень взял 3 из них, выпотрошил и ополоснул в реке. Затем он проткнул их и снова устроил барбекю. Вскоре, восхитительный запах распространился в пещере. «Моя сила уже значительно возросла. Интересно, смогу ли я получить небесную силу, съев всех этих рыб?» Силу в 1000 килограмм назвали небесной силой. Некоторые люди достигли небесной силы, когда им было 8 или 9 лет, в то время как некоторые умирали, так и не достигая ее. Это была разница между гениями и обычными смертными. Обычно, Ячню потребовалось бы по крайней мере неделя, чтобы увеличить силу с помощью безупречного нефритового заклятия улучшения тела, но теперь, с мясом этой рыбы, он не только накормил себя, но также и достиг своей цели. После поедания 3 рыб, черная жижа снова появилась на коже Ячня, но ее было намного меньше, и она была светлее, чем в первый раз. Внезапно, Ячень почувствовал острую боль в животе, вместе с громким урчанием. Лицо Ячня скривилось, он побежал к яме, сел на корточки и начал испражняться. Это походило на извержение вулкана, все вокруг наполнилось невыносимым запахом. После окончания своих дел Ячень не чувствовал ожидаемой слабости такого неистового процесса, он скорее чувствовал себя освобожденным. Это была остаточная черная жижа, что не вышло через кожу Ячня. Будучи голым, Ячень разбросал немного ванильного порошка вокруг, чтобы замаскировать ужасающий запах, и затем снова пошел к реке. Во второй раз смыл черную жижу с тела. Его кожа была гладкой как шелк, жесткая как сталь и неуязвима для лезвий клинков. Его тело было таким, будто его тренировали уже долгое время. Его мышцы были гладкими, а плечи широкими и сильными. Ячень спокойно ощущал изменения, пока его тело поглощало юань ци из природы. Юань ци также медленно изменилась, ее скорость медленно возрастала, и она постоянно смешивалась с ци в его теле. Вихрь ци в его дантяне постепенно уплотнялся, из-за резко увеличившегся давления. Кажется, что не только мое тело усилилось, но и скорость поглощения юань ци также увеличилась, что означает, что я прорвался сквозь это узкое место небесной силы. Сила Еченя уже перевалила за 1000 килограмм и двигалась к 1500 килограмм на нечеловеческой скорости. Сравнивая одну лишь физическую силу, Ечень уже был уже так же силен, как Сюй Цзин. Ечень проводил время за поеданием рыбы, тренировками искусства кулака и очищением ци. В один день Ечень снова встал перед огромным серым деревом. Если я смогу расколоть пополам это дерево, то моя сила достигла 1500 килограмм. Тогда я могу легко освоить третий этап безупречного нефритового заклятия улучшения тела. Как только я справился с третьим этапом, то я смогу использовать юаньцы из камней души вместо природной юаньцы, что благоприятно повлияет на скорость моей культивации. Ха! Выдохнув, он, используя всю свою силу, ударил по дереву. Треск! В следующую секунду верхняя часть дерева начала падать, и затем, с грохотом упала на землю. Да, я сделал это. Ечень глубоко вздохнул. Это было сильнее, чем я думал. Сила удара стала больше 1500 килограмм. Несмотря на то, что не было никакого способа проверить наверняка, но согласно инстинкту Еченя, прошло только 3 дня, возможно и меньше. В течение 3 дней он уже освоил 2-й этап безупречного нефритового заклятия улучшения тела. Даже Ечень был потрясен своей собственной скоростью обучения, он не мог не думать, как сильно вырастет его мощь. Она могла перевалить за 2500 килограмм, или даже 5000 килограмм. Качая головой, Ечень просто не мог вообразить себе такую силу. С течением времени, сердце Ечень стало тревожно. Это место было слишком угнетающее, оно полностью отрезано от внешнего мира и солнечного света. Это было хорошо в течение 1 или 2 дней, но если ужить здесь каждый день, можно было сойти с ума. Решившись, Ечень собрался покинуть это место. Он уставился на реку и решил набить этих рыб в его кольцо хранения, прежде чем уехать. Ечень полагал, что стоимость рыбы должна быть больше, чем 10 000 серебра, особенно эта огромная 3-метровая рыба, один только хвост которой мог затмить других небольших рыб. Думая об этом, Ечень вынул свою большую саблю и погрузился в реку в последний раз. Река была очень глубока и темна, однако Ечень ожидал такое, он сразу выбросил пару ночных сияющих камней. Шух, река вспенилась, и огромная тень поплыла к противоположной стороне. «Куда это ты собралась?» Ечень собрал свою ци и взмахнул саблей. Яркая ци сабли была неудержимой. Это походило на молнию, которая последовала за тенью. Шуу! Тень замерла посреди реки. Ечень не хотел рисковать, он снова взмахнул своей саблей. Как Ечень и ожидал, огромная тень боролась некоторое время, приводя воду вокруг в движение, затуманивая зрение Еченя. Очевидно, что это не была проблема для Еченя. С его ци, Ечень легко схватил тень, затем ноги Еченя оттолкнули воду, и все его тело выпрыгнуло из нее. Ечень бросил тело рыбы на землю, и погрузился обратно в реку. 1, 2, 5. Ечень отступил только тогда, когда рыбы больше не оставалось. Пришло время возвращаться. Тот зверь не будет же дожидаться меня, верно? Ечень все еще немного волновался. Для него было невозможно победить зверя 4-го ранга. Даже если бы он обладал силой в 5000 килограмм, то он все равно не смог бы, пока не достигнет сферы конденсации ци. Следуя пути, по которому он пришел, Ечень осторожно пошел назад. Впереди виднелся свет, что и был выходом. Ечень задержал дыхание и беззвучно направился к выходу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 30. Глава 30. Либу. Когда Ечень, покинув пещеру, его поприветствовал внешний пейзаж. Вход был в беспорядке, везде валялись большие куски стены, каменные стены были покрыты глубокими царапинами, которые создавали впечатление, что они были сделаны из тофу. Ечень радовался, что зверя нигде не было видно. Не желая больше тут оставаться, он начал бежать по тому пути, которым прибыл сюда. Ечень усвоил урок, эта часть горы была чрезвычайно опасна, так что он прыгал с одного дерева на другое, вместо того, чтобы бежать по земле, толкая силу своей души к ее пределу и останавливаясь при любых звуках, терпеливо ожидая, пока они не утихнут. Уже была почти 2-я половина дня, когда Ечень наконец прибыл в место, где он спрятал свою большую кожаную сумку. «ГМ, там кто-то есть?» Скрываясь за огромным деревом, Ячень сузил свои глаза. Под огромным деревом стояли три подростка, один из них держал огромную кожаную сумку, которая была точно такой же, что Ячень оставил там несколько дней назад. «Ха-ха, мы так удачливы, мы смогли найти части звериных тел, просто гуляя вокруг. Тут даже есть ядро зверя, все вместе это должно стоить 20 000-30 000 серебряных», — старший подросток сказал. «Интересно, какой идиот прячет части тел зверей на дереве и думает, что никто их не найдет?» — другой подросток лестно сказал. «Чжан-кунь, если бы вы не заметили сумку на дереве, то мы никогда бы о ней не узнали». Чжан-кунь гордо ответил. «Конечно, вам очень повезло следовать за мной. После того, как мой кузен Чжан-хаожень станет учеником внутреннего двора, никто не посмеет смотреть на нас свысока». «Конечно». Эти двое уважительно кивнули. Ячень не мог больше терпеть это и вышел из-за дерева. «Положи сумку». Чжан-кунь повернулся в сторону звука. «Снова ты». В день соревнований Алле и боевых искусств Чжан-куню было гарантировано третье место, благодаря помощи его кузена Чжан-хаожэня. Однако Ячень появился из ниоткуда и украл третье место, что очень его разозлило. «Чжан-кунь, кто этот мальчишка? Должны ли мы преподавать ему урок и заставить поклониться нам?» Встав на колени, подросток с квадратным лицом прочитал лицо Чжан-куня и понимал, что Ячень оскорбил Чжан-куня. «Ах, я очень хорош в общении с этими низкоранговыми внешними учениками, их так просто заставить ползать и молить о пощаде. Эй, маленькое отродье, почему ты еще не ползаешь?» Подросток девятой ступени сферы закалки Ци не воспринимал Ячень всерьез, его лицо было переполнено отвращением. Чжан-кунь усмехнулся. «Он оскорбил моего кузена. Это определенно не закончится для него ничем хорошим. Но перед этим, давайте немного изобьем его и покажем, каких людей он оскорбил». Ячень сказал холодным голосом. «Вы закончили? Положите сумку и отвесьте себе 10 пощечин, тогда я, возможно, дам вам уйти». «Что?» Подростков очень удивили слова Ячня. Это не была первая их встреча с высокомерным человеком, но это точно первая встреча с высокомерным человеком со столь низкой культивацией. Их лица скривились, они чувствовали, как гнев и возмущение овладевает ими. «Я повторюсь, Чжан-кунь даже не пытался скрыть убийственное намерение в своих глазах. Если ты станешь на колени и принесешь извинения, то у тебя все еще будет надежда. Нет больше нужды говорить с ним. Умри, отродье». Подросток с квадратным лицом сделал один шаг вперед и протянул свою правую ладонь к лицу Ячня. Если бы эта свирепая атака ладонью попала в Ячня, то даже если бы он не умер, то его внешность была бы навсегда изуродована. Высокомерный. Несмотря на то, что уровень культивирования противника был на две ступени выше, Ячень полностью проигнорировал его и небрежно шагнул навстречу. Его тело появилось перед юношей. Правая рука Ячня схватила его за шею и ударила о землю. Бум! В земле образовался маленький кратер, и подросток с квадратным лицом лежал головой в центре этого однометрового кратера. Неизвестно было, жив ли он еще или нет. «Ублюдок, ты смеешь причинять боль моим людям? Приготовься сдохнуть!» Чжан-кунь и другой юноша были шокированы. Оправившись, они свирепо атаковали Ячня своими сильнейшими навыками. Бесконечные руки, ладонь крушащее облако. Под давлением двух сильных атак, земля возле Ячня начала дрожать. Твердая почва треснула и разломалась. Ячень посмотрел на этих двоих с каменным лицом и выбросил навстречу свои кулаки. Бум, бум. Что произошло? Он же только на седьмой ступени сферы закалки Ци. Эти двое были шокированы, когда их тела отлетели в противоположном направлении, а изо ртов пошла кровь. Лицо Чжан-куня зловеще вспыхнуло, когда он метнул пучок темного света. «Умри. Когда будешь в аду, то помни, что тебя убил я, Чжан-кунь». Свист. Темный свет на самом деле был ядовитым дротиком, летящим на огромной скорости. Он выстрелил только мгновение назад, но уже был перед Ячнем. Пока Чжан-кунь насмехался, его лицо вдруг застыло, ведь он увидел Ячня, который поймал его дротик между пальцев. «Невозможно. Мое искусство скрытого оружия лучшие, даже среди воинов десятой ступени сферы закалки Ци». Чжан-кунь больше не мог стоять, и он упал на землю. На его лице была смесь шока и гнева. Ячень непринужденно встряхнул рукой, посылая дротик по тому пути, которым он прибыл. «Я надеюсь, что ты принес с собой противоядие, Фить». Дротик пронзил руку Чжан-куня, и яд немедленно проник в его тело. «Ублюдок, я убью всю твою семью». Мой кузен это так не оставит. Яд на дротике был пятиступенчатым змеиным ядом. Обычные люди и практики сферы закалки ЦИ определенно умерли бы после болезненной инфекции. Даже культиватору сферы конденсации ЦИ может угрожать смерть от этого яда. Лицо Чжан Куня побледнело, ведь он боялся, что может умереть, прежде чем сможет принять противоядие. Он немедленно вынул бутылку, открыл ее и вылил все содержимое на рану. Гнев Ечень расшевелился, когда он услышал угрозы своей семье. Ярость завладела им, используя искусство золотой ласточки, он будто молния метнулся к Чжан Куню. В этот же момент Ечень услышал голос: «Отвали!» Откуда ни возьмись, перед Чжан Кунем появился человек. Ечень не мог остановить свое тело в воздухе, так что он нанес удар по нему. Сила ветра, что появился после атаки, была такой мощной, что прижало траву к земле. Ечень приземлился на землю, уставившись на подростка перед Чжан Кунем. «Либу!» Голос Чжан Куня был полон удивления и облегчения. Либу был одним из лучших внешних учеников. Он и Чжан Хаожэнь были на пике 10-й ступени сферы закалки ЦИ. Однако, из-за того, что ему долго не удавалось прорваться, он начал закрытую тренировку, надеясь на прорыв к концу года. Из-за этого он пропустил последние соревнования Алле и боевых искусств. Иначе, У Цзуньмин не смог бы занять второе место. Либу, он отравил меня. Убейте его для меня. Чжан Кунь был тяжело ранен, и кровь лилась, когда он говорил. Либу спокойно заговорил. Тебя избил практик 7-й ступени сферы закалки ЦИ, ты такой позор, в сравнении со своим кузеном. Но не волнуйся, я покажу этому дураку, как нужно вставать на колени и молить о пощаде. Чжан Хаожэнь рассматривался как молодой гений с большим потенциалом, но и Либу также был весьма уважаемым человеком. Обернувшись, Либу сказал с интересом: «Мальчик, я дам тебе шанс, если ты встанешь на колени и признаешь свою ошибку, то я позволю тебе уйти. Иначе, я покажу тебе, на что я способен». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 31. Глава 31. Пилюля Юаньцы, я тоже дам тебе шанс, если ты уйдешь прямо сейчас, то сможешь уцелеть. Раньше Ечень использовал только половину своей силы, и был весьма уверен в своей победе. Либу громко рассмеялся, совсем не скрывая убийственного намерения в своем смехе. Он действительно был в ярости. Похоже, что ты просто слишком упрям, чтобы сдаться. На колени. Все еще можно было услышать смех, когда атака Либу направилась в сторону Еченя. Вспыхнул свет от меча Либу, рассекая воздух своей аурой. Ечень замер, он выглядел удивленным светом меча. Увидев это, Либу ухмыльнулся, думая в своем сердце, что я должен отрезать для начала его руку, одно из его ушей, или оба. ГМ, хочешь все еще сопротивляться? Либу увидел, как Ечень поместил руку на свой меч. Его глаза казались пустыми, но все же сосредоточенными. Чин. В следующую секунду из ниоткуда появился яркий свет меча, он пролетел на огромной скорости, прежде чем остановиться и исчезнуть в ножнах. Либу стоял в шоке, ведь он не мог поверить в то, что только что произошло. Он опустил взгляд на свой живот. В нижней левой части его живота появилось сквозное отверстие, окрашивая его одежду кровью. «Нет, нет, я достиг пика 10-й ступени закалки ЦИ год назад. Как я могу быть в таком состоянии всего после одного обмена ударами?» Либу выглядел ошеломленным, он храбрился, стараясь выглядеть сильным. Ечень небрежно сказал: «Сегодня я сохраню тебе жизнь, но если ты снова мне помешаешь, то я не отпущу тебя так легко». Подняв свою большую кожаную сумку, Ечень ушел, не оглядываясь назад. Лекарственный магазин «Город ветра». Владелец с удивлением смотрел на все части тел демонических зверей на прилавке. Это было не потому, что с ними было что-то не так, скорее это было потому, что их продавал воин 7-й ступени сферы закалки ЦИ. Краснопанцирный паук – 900 серебряных. Крушащая землю многоножка – 1200 серебряных. Красная огненная птица – 1300 серебряных. Земляная змея – 800 серебряных. Тигровый волк – 1100 серебряных. Всего 28800 серебряных монет. Переведите их всех в золотые банкноты, как в прошлый раз, и дайте мне защищающую от зла микстуру, пожалуйста. Применение звериных ядер было эффективнее, чем использование одних только камней души. Ячень никогда захотел бы тратить их впустую. У вас также есть ядра зверей? Глаза владельца магазина засияли. Есть в чем-то проблема? Владелец ответил. Вы можете продать их? Ячень покачал головой. Мне не нужно больше денег, мне нужны ресурсы для культивации, чтобы сэкономить свое время. А что, если я обменяю их на пилюлю юаньцы? Честно говоря, владелец этого магазина экспериментирует с новым типом пилюли, что требует большого количества звериных ядер, плюс пилюля юаньцы определенно лучше, чем трехмесячное ядро зверя, и это также сэкономит вам деньги от покупки защищающей от зла микстуры. Пилюля юаньцы, ячень замер на мгновение. Эта пилюля могла мне сэкономить 3 месяца тренировок. Несмотря на то, что ядро зверя довольно хорошо, но после использования защищающей от зла микстуры, оно сможет сэкономить мне всего 2 или 3 месяца тренировок. Плюс, взяв пилюлю юаньцы, я также смогу сэкономить 10 тысяч серебряных, не покупая защищающую от зла микстуру. Хорошо, я согласен на обмен, кивнул Ячень. Выйдя из магазина, Ячень направился к ресторану. Пожалуйста, сэр, я прошу вас, дайте что-то моей бедной дочери, чтобы могла поесть, я сделаю все, что вам угодно. Перед рестораном была женщина средних лет, держащая руку маленькой девочки. У обоих были грязные лица, и грязная, изодранная одежда, было похоже, что они голодали уже некоторое время. Маленькая девочка сосала большой палец, с надеждой смотря на людей, что приходили и уходили. К сожалению, никто даже не посмотрел на них. Проходящие мимо люди игнорировали их, ведь многие считали, что они слишком грязные, чтобы даже находиться здесь. Ячень почувствовал себя плохо из-за них. Он вынул серебро из своего кармана и бросил его им. Он никогда не испытывал недостаток в деньгах. Обычная еда стоила бы примерно 20 серебра, что были ничем для него. Спасибо. Огромное спасибо. Женщина была так рада, что даже не могла нормально говорить. Она и ее бедная дочь много дней провели в городе ветров, но единственные люди, что давали ей деньги, были в основном крестьянами или другими нищими. Богатые люди даже не бросали на них свой взгляд. Ячень махнул рукой и пошел в ресторан. Маленькая девочка, сидящая рядом с женщиной средних лет, уставилась на спину Яченя. Ее глаза наполняли необъяснимые эмоции. На втором этаже, сидя возле окон, Ячень все еще думал о том, что произошло. По сравнению с практиками боевых искусств и богатыми людьми, крестьяне и бедные люди действительно живут тяжелой жизнью. Я могу заработать сотни тысяч серебра только благодаря убийству демонических зверей, в то время как они стараются изо всех сил, чтобы оплатить свою еду. Бесчисленное количество людей умирает от голоду. Ожидает ли такое каждого? Только теперь Ячень начал чувствовать себя частью этого мира. Ощущая эмоции этого мира, видя несправедливость общества и заботясь о других в этом мире, до сегодняшнего дня он думал о себе, как о стороннем наблюдателе. Я сдаюсь, есть тысячи и тысячи бедных людей на этом континенте истинного духа, я могу только помочь одному человеку за раз. После еды Ячень покинул ресторан, мать с дочерью исчезли. Возможно, они ушли куда-то, чтобы купить паровые булочки. Ячень вздохнул и пошел к горе ветра. Он вернулся в свой двор, когда уже было темно, и яркая луна медленно взбиралась по небу. Ячень принял душ, чтобы смыть запах, грязь и мысли о городе. Затем он сел на кровати и достал пилюлю юаньцы. Глоток, проглотив пилюлю юаньцы, Ячень сел ровно и начал вращать свое искусство превосходного юань. Бум! Будто мощный звук прогремел в его внутреннем мире. Пилюля юаньцы растаяла и стала чрезвычайно чистой юаньцы, которая смешалась с его ци, быстро распространяясь по всему его телу. Прошел 1 час, Ячень открыл глаза, которые сразу же ярко вспыхнули. Эта пилюля подняла мою культивацию с ранней до поздней стадии 7-й ступени сферы закалки ци за такой короткий срок. Я не помню, чтобы пилюля юаньцы была такой мощной. Ячень рассчитал, что ему потребуется 3 месяца усердной работы, чтобы продвинуться к поздней стадии 7-й ступени сферы закалки ци, ведь сила его тела пока не была на пиковом уровне. Она могла рассматриваться только как средний ранг, что было далеко от лучших гениев. Единственное преимущество, которое он имел, была его мощная сила души, которая дала ему чрезвычайно сильное понимание, что позволило ему справляться со всеми видами боевых искусств и даже достигать уровней, что не были перечислены в руководствах. Однако это не было связано с ростом его культивирования. Возможно, это мясо рыбы изменило мое тело, или достижение небесной силы заставило мое тело испытывать недостаток в юаньцы, делая пилюлю юаньцы еще эффективнее. Ячень знал, что пока не сможет найти ответ, так что он начал думать о том, как начать тренировать третий этап безупречного нефритового заклятия улучшения тела. В отличие от большинства боевых искусств, улучшающее тело искусство было очень тяжело тренировать. Это не имело никакого отношения к пониманию воина, все зависело от метода тренировки и простой удачи. У Еченя было все готово. Этот третий этап безупречного нефритового заклятия улучшения тела немного отличался от других искусств, улучшающих тело. Воины должны были поглотить нефритовую ци из камней и смешать со своим телом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 32. Глава 32. Площадь боевых искусств. Немного подумав, Ячень открыл ящик рядом с кроватью и вынул синий нефрит с драконьей резьбой на нем. Нефрит выглядел довольно старым и был поломан в некоторых местах из-за возраста. Ячень увидел этот нефрит, когда он был в лекарственном магазине и решил, что он выглядит довольно необычным. Однако Ячень тогда не смог распознать его, так что он купил его по своей прихоти, чтобы забрать домой и рассмотреть поближе. В нефрите циркулировал голубой поток, что постоянно восстанавливая сломанную часть. Врожденный голубой нефрит. Удивленно вскрикнул Ячень. Было два вида нефрита, природный нефрит и врожденный нефрит. Природный нефрит был нефритом, что вырастал естественно, после тысяч лет, в то время как врожденный нефрит был нефритом, в который вливалась природная юаньцы. Истинная ценность врожденного нефрита была в том, что он содержал разновидность лингцы. Их было очень трудно различить. Если бы не сила его души, то Ячень не смог бы это сделать. С этим врожденным голубым нефритом я смогу сэкономить столько времени, как вовремя. Ячень смеялся, крепко держа нефрит в своей руке. Успокоившись, Ячень глубоко вздохнул, доведя свое искусство превосходного юань к его пику, затем провел свою ци через меридианы к врожденному голубому нефриту. Хлоп! Юань ци и нефритовая ци отлично смешались и стали другим видом лингцы, которая была чрезвычайно толстой и вязкой. Еченю было немного трудно вытягивать ее, используя свою юань ци. Вязкая ци могла быть поглощена только по одной нитке за раз, и каждый раз занимал больше времени, чем предыдущий. Отлично, одна нитка за раз. Нет другого варианта, кроме как медленно поглощать ее. Без первоначальной нефритовой ци, чтобы ограничить ее, лингцы медленно текла в теле Еченя. Она распространялась по всему его телу, вместо того, чтобы смешаться с его ци. Читая мантру безупречного нефритового заклятия улучшения тела, Ячень использовал свою сильную душу, чтобы собрать свободную ци из лингцы и неоднократно циркулировал ее по своем теле. В конце концов, ци была полностью поглощена его телом. Тело Еченя медленно изменялось с каждой поглощенной нитью, его кожа вспыхнула чистым белым нефритовым блеском. Прошло 6 дней. Ячень чувствовал, что он уже близок к освоению третьего этапа нефритового тела, его тело поглотило 133 нити лингцы. В это время врожденный голубой нефрит медленно терял свой блеск и свою лингцы. Каждый раз, когда Ячень использовал его безупречное нефритового заклятия улучшения тела, его тело сияло как нефрит, создавая ощущение, что Ячень был непобедимым. Взяв из стола нож для фруктов, Ячень сжал зубы и применил чуть больше половины своей силы. Он нанес себе удар в грудь, вращая нефритовую ци в своем теле. Свист. Нож для фруктов сломался. Несмотря на то, что нож для фруктов не был большим стальным мечом, он все еще был довольно острым. Но на теле Еченя появилась только белая полоска. Прекращая контролировать нефритовую ци, кожа Еченя снова смягчилась, и исчез белый нефритовый блеск. Его кожа вернулась к ее обычному мягкому, шелковистому состоянию. Я еще даже не освоил третий этап, но у меня уже есть такая защита. Интересно, что будет, когда я достигну пятого этапа. Ячень раньше решил, что он будет использовать камни души для культивации только после того, как достигнет третьего этапа, но теперь он решил, что уже готов. Его тело и меридианы были достаточно крепкими, чтобы справиться с камнем души, не волнуясь о побочных эффектах. Ячень взял камень души низкого качества. Результат был точно таким, как он и представлял, несмотря на то, что ци из камня души была безумно чистой и необузданной, у Ячня все было под контролем. Как только юань ци оказалась в его ци, Ячню удалось прорваться к раннему этапу восьмой ступени сферы закалки ци. Смотря на камни души низкого качества в своих руках, Ячень сказал: «Камень души низкого качества, что мог сэкономить по крайней мере 5 дней практику сферы конденсации ци, может сэкономить по крайней мере 10 дней для моей культивации восьмой ступени сферы закалки ци. Тот мертвый старший оставил мне великое сокровище. На плаще боевых искусств, где соревновались ученики секты текущего облака, сегодня был еще один обычный день, не было никаких соревнований или событий. Тем не менее на площади собралось много людей, большинство из них были учениками внешнего двора. Три внутренних ученика стояли в ряд, двое из них говорили: «Хуан Бинвэнь, не смей недооценивать Чжан Хэжэня, его репутация гения не только для вида. Старший брат Цуй прав, но не смейте проиграть и опозорить внутренних учеников». Одетый в желтые боевые одежды, Хуан Бинвэнь сказал с гордостью: «Конечно, я никогда не недооценивал его. Я дал ему тогда 2 месяца, потому что мое заклятие лабиринта сердца почти достигло 5-го уровня, и каждый уровень заклятия лабиринта сердца экспоненциально сильнее, чем предыдущие. Это время было нужно для моего прорыва, так что теперь я могу сокрушить его». Прошло 2 месяца с инцидента в павильоне боевых искусств, и Хуан Бинвэнь не забыл о ставке с Чжан Хэжэнем. Плюс у него наконец был кто-то, чтобы проверить силу его 5-го уровня заклятия лабиринта сердца. 5-й уровень заклятия лабиринта сердца? Отлично, отлично. Ты так хорошо его скрывал. Теперь Чжан Хэжэнь не смеет непочтительно относиться к своим старшим. О, я слышал, что ты также заключил пари с другим внешним учеником. Хуан Бинвэнь ухмыльнулся. Он просто избалованный ребенок пика 6-й ступени сферы закалки ци. Я могу убить его одним пальцем. Всего пик 6-й ступени сферы закалки ци? Как высокомерно. Ха-ха, ученики внешнего двора в этом году слишком высокомерны. Я хочу пойти и сам преподать им урок. Сегодня все крутилось вокруг Хуан Бинвэня. По его прибытию все люди прекратили говорить, чтобы посмотреть на него, что заставило его почувствовать себя чрезвычайно гордым. Стоя на сцене, Хуан Бинвэнь вопил: «Чжан Хэжэнь, иди сюда и прими свою смерть». Среди толпы Чжан Хэжэнь, одетый в синие одежды, съязвил: «Хуан Бинвэнь, если ты хочешь умереть, то просто хорошо попроси. Но я думаю, что ты должен позаботиться сначала о другом избалованном ребенке». Чжан Хэжэнь уже слышал новости, что его кузен был тяжело ранен, но он не спешил мстить. Для него вид Ячня, выступающего на публике против Хуан Бинвэня, было совсем неплохой альтернативой. Не было никакой потребности делать все лично. Также, если бы он боролся с Хуан Бинвэнем перед Ячнем, тогда он никогда не смог бы увидеть своих врагов, убивающих друг друга. Отлично, это не займет много времени. Так или иначе, тебе некуда бежать. Хуан Бинвэнь не заботился о подобных мелочах, он осмотрел толпу, ища Ячня. В толпе У Цзуньмин слегка переживал: «Ячень, даже если ты достиг пика 9-й ступени сферы закалки ци, но противник уже долгое время находится на раннем этапе сферы конденсации ци. Даже боевые искусства, что он тренировал, все оцениваться выше, чем твое, тебе будет очень трудно его победить. Просто выжить и не выглядеть слишком паршиво, уже достаточно. В истории секты текущего облака было только несколько внешних учеников, что избили внутренних учеников, и все они были гениями, что рождаться раз в 100 лет. Несмотря на то, что Ячень был не так уж и плох, для него все еще будет очень трудно избить Хуан Бинвэня, даже невозможно». Ячень слегка улыбнулся и протиснулся через толпу. Он пошел к месту сражения и громко крикнул: «Нет нужды искать меня, я здесь». Глаза Хуан Бинвэня сфокусировались на Ячене, и он засмеялся. «Нужно всего мгновение, чтобы добраться сюда». «Что, слишком напуган, чтобы выйти?» «Шу-у-у». Сделав маленький прыжок, Ячень приземлился на огромную боевую арену. «Честно говоря, не бороться с Чжан Хэжэнем первым – это ошибка, ведь у тебя больше не будет шанса сделать это». Хуан Бинвэнь нахмурил брови. «Бесстыжий, скоро ты узнаешь, каково это, когда на тебя наступают». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominiruyushimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 33. Глава 33. Явление новой силы. Хуан Бинвэнь уставился на Еченя. Толпа бормотала: «Этот маленький избалованный ребенок пытается убить себя. Вы знаете его?» «Я знаю, его зовут Ечень. Полгода назад он был только воином 4-й ступени сферы закалки Ци. Но теперь, я не могу даже увидеть его культивирование. Неудивительно, что он настолько дерзкий. Бесполезно. Скорость культивации бессмысленна в этих поединках. Хотя у Хуан Бинвэнь 400-е место в рейтинге, что довольно низко среди учеников внутреннего двора, он все еще воин ранней сферы конденсации Ци. Внешние ученики, как мы, слишком далеки от него, чтобы даже думать перечить ему. И то верно, ну, Ечень сам напросился. Малыш, пора тебе умереть». Хуан Бинвэнь не накапливал свою Ци, вместо этого он шагнул вперед и подпрыгнул. Его черные когти издавали свист, когда разрезали воздух, направляясь к голове Еченя. Коготь охотника на демонов. Ечень узнал боевое искусство, что использовал противник. Это искусство когтя было искусством высшего ранга смертного яруса. Одним ударом когтя оно могло разорвать железо и сталь, оно могло прорваться через защиту Ци любого воина, того же уровня культивирования. Шуу. Едва коснувшись ногами земли, Ечень отлетел назад, избежав когтей. Лицо Хуан Бинвэня скривилось, он прокричал в гневе: «Пытаешься сбежать? Атака путами. Воин ранней сферы конденсации Ци уже мог выпускать свою истинную Ци и убивать людей на расстоянии». Руки Хуан Бинвэня будто разрывали что-то в воздухе, его темные призрачные когти, сформированные из истинной Ци, пролетели по воздуху, распространяя темные тени по всей арене. Истинная Ци действительно хлопотна. Относительно борьбы с практиком сферы конденсации Ци, наиболее невыгодным для культиватора сферы закалки Ци было то, что последний не мог атаковать на расстоянии. В лучшем случае он мог поднять ветер от атаки ладонью на расстоянии до 4 метров, который был не очень силен, особенно в сравнении с проявлением Ци. Что касается культиваторов сферы конденсации Ци, они могли убить своих противников больше, чем с 10 метров. Были даже некоторые боевые искусства высшего ранга, которые могли отобразить свой потенциал только на определенном расстоянии. Доводя свое искусство золотой ласточки к своему пику, тело Еченя переместилось, оставив остаточное изображение. Он избежал теней когтей и помчался к Хуан Бинвэню. «Ха, я ждал тебя». Хуан Бинвэнь не ожидал, что Ечень будет таким быстрым, но он вообще не волновался. Его когти снова направились к Еченю. На полпути Ечень пригнул свое тело, его правая рука была на ручке меча, а взгляд сосредоточился на Хуан Бинвэне. 10 шагов, 7 шагов, 5 шагов. Свет меча пролетел между тенями когтей, будто угорь, проходящий сквозь зазоры между скалами. Искусство облачного меча, 7-е движение. Поиск возможности. Иногда самое простое боевое искусство могло быть самым сильным, из-за отсутствия недостатков. Свет меча еще не достиг Хуан Бинвэня, но он уже мог почувствовать его. Свет меча холодно давил на него, из-за чего появились мурашки по всему телу. Он был потрясен тем, что Ечень был намного сильнее, чем он предполагал. Но он все еще был практиком сферы конденсации Ци. В конце концов, он несколько раз рисковал за пределами школы и участвовал в смертельных сражениях. Контролируя свои эмоции, он крикнул с гневом: «Аура лабиринта! Бум!» Воздух вибрировал. Пространство закрутилось в метре вокруг Хуан Бинвэня, из-за чего свет меча Еченя был заблокирован. Это 5-й этап заклятия лабиринта сердца. Некоторые внутренние ученики нахмурились, смотря на Хуан Бинвэня. Ечень также нахмурился, прежде чем спешно отступить. Хуан Бинвэнь с уверенностью сказал: «С моей аурой лабиринта все твои атаки бесполезны, моя атака также может затронуть твой баланс». «Не обязательно, у Еченя был план, на этот раз я изобью тебя». Лицо Хуан Бинвэня было довольно жутким, он планировал избить Еченя одним движением, преподав ему урок. Однако он не ожидал, что Ечень будет и таким сложным противником. Ечень был быстр, словно бегущая антилопа. Его предыдущая атака даже не коснулась Еченя, и хотя искусство меча Еченя казалось простым, давление того света меча заставило его использовать 5-й уровень заклятия сердца лабиринта, который он не хотел демонстрировать. Шаги плывущего дракона. Его тело исчезло. Хуан Бинвэнь сделал несколько больших шагов к Еченю, словно взлетающий дракон. Хуан Бинвэнь должен был использовать свою ауру лабиринта и шаги плывущего дракона. Этот Ячень настолько силен, большинство учеников внутреннего двора никогда не сражалось против Ячня раньше, для них он был тайной. Согласно моему наблюдению, я думаю, что Ячень определенно гений меча. Ученик внутреннего двора говорил медленно, но серьезно. Как так? Я раньше наблюдал за главным учеником Чжумэй, сражающуюся с другими основными учениками. Она также использовала искусство падшего неба, хотя он было не самым сильным, но от него было очень трудно защититься, ведь оно не было ограничено движениями. Ты переоцениваешь его. Как ты мог сравнить его с учеником номер один? Не спрашивай меня, я тоже не знаю. Я думаю, что только истинные эксперты из внутренних или основных учеников смогли бы понять, что на самом деле происходит. Тем не менее, этот Ячень сможет прославиться. Увидев Хуан Бинвэня, бегущего к нему, Ячень сузил глаза. Он также начал идти вперед, использовав девятое движение своего искусства облачного меча, мерцание во тьме. В следующую секунду, свет меча заполнил всю арену. Глаза Хуан Бинвэня широко открылись, он никогда не знал, насколько же было сильно искусство облачного меча. Однако это все еще не могло испугать его. Его левая рука сформировала коготь, в то время как его правая рука сжалась в кулак. Затем он произвел две атаки одновременно. Ураганный коготь ловца демона, безумный кулак. Меч и коготь столкнулись, издавая громкий шум, который походил на треск пламени. Ячень оторвался от земли и немного отлетел назад. Затем он сжал свой левый кулак. Кулак покрывал тусклый золотой свет. Он ударил им навстречу правому кулаку Хуан Бинвэня. Бум! Две силы столкнулись друг с другом, вызвав волны ветра. Ранее Ячень отлетел назад, чтобы нейтрализовать часть силы. Прямо после взрыва, когда его ноги коснулись земли, его аура стала как огромная гора, и он с бесчеловечной скоростью нанес удар по Хуан Бинвэню. Нехорошо. Хуан Бинвэнь был застигнут врасплох. Он разогнал свою ауру лабиринта к ее пику, наклоняя голову. Шух! Меч прошел возле лица Хуан Бинвэня, оставив только маленькую царапину. Безграничный алмазный кулак. Ячень вскрикнул. Его левый кулак сиял золотым ярким светом, будто был сделан из чистого золота. Ячень бросил его в своего противника, издав невыносимо громкий звук. Глаза Хуан Бинвэня открылись так широко, будто собираясь разорвать его голову, он взвыл. «Избалованный ребенок, я убью тебя». Аура лабиринта Хуан Бинвэня разрушилась. Когда он отлетел, он принял удар Ячня на свою грудь, который сломал ему ребра и заставил кашлять кровью. Ячень также отлетел. Он был удивлен, что Хуан Бинвэнь все еще мог нанести такой сильный удар, будучи атакованным. Удар приземлился на левую грудь Ячня. Однако Ячень уже тайно активировал безупречное нефритовое заклятие улучшения тела, из-за чего удар только сотряс его ци и немного повредил меридианы. Кроме этого, не было нанесенного никакого урона. Ячень победил. Настолько сильный. Под ареной толпа была в глубоком шоке. Они продолжали смотреть на Хуан Бинвэня и Ячня, который все еще продолжал стоять. Чжан Хаожэнь ухмыльнулся, он был действительно удивлен. 2 месяца назад он совсем не заботился о Ячене, но теперь тот смог избить внутреннего ученика. Однако, по его мнению, Хуан Бинвэнь не был равным ему, ведь он также был практиком сферы закалки ци. «Ячень, посмеешь ли ты принять 3 моих удара?» Легким движением Чжан Хаожэнь появился на арене. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 34. Глава 34. Удар в 5000 килограмм. Чжан Хаожэнь даже не пытался скрыть свою истинную ци, все внутренние ученики могли чувствовать, что истинная ци собиралась в нем, некоторые из них удивленно сказали, это истинная ци, значит он уже достиг сферы конденсации ци, еще один гений, с его потенциалом, боюсь, что он превзойдет нас в мгновение ока. Раньше, хотя Чжан Хаожэнь был редким гением, ни один из внутренних учеников не заботился о нем, так как большинство гениев с быстрой культивацией не будут так же хороши, как ученики, что обучались в течение длительного времени. Гений был признан только тогда, когда он достигал сферы конденсации ци. Да, мы должны теперь работать еще усерднее. Быть затемненными младшим учеником, совсем нехорошие чувства, и все еще есть много людей там, на таблице рангов, до которых мы должны добраться. Да, помимо основных учеников, есть несколько ненормальных людей среди учеников внутреннего двора, которые уже освоили свои искусства высшего ранга смертного яруса к их последнему этапу. Я не знаю, сможем ли мы когда-либо конкурировать с ними. Чем выше ранг, тем сложнее его освоить. Даже если мне предложат боевое искусство низкого ранга земного яруса, то я даже не смогу практиковать его. Во время непрерывной болтовни среди внутренних учеников У Цзуньмин шел по арене. Чжан Хаожэнь, вы не единственный человек, что достиг сферы конденсации Ци. Вокруг У Цзуньмина появилась аура из истинной Ци, сдувая всю пыль с арены. Услышав У Цзуньмина, много людей заинтересовались. Чжан Хаожэнь усмехнулся. Когда ты был культиватором сферы закалки Ци, то тебе не хватило сил, чтобы быть моим противником, и теперь, когда ты стал культиватором сферы конденсации Ци, ты все еще не сможешь. У Цзуньмин ответил, смогу я или нет, мы увидим, когда сразимся. Ечень, сначала уйди отсюда. Честно говоря, он вообще не был уверен в столкновении с Чжан Хаожэнем. Причина, которую он решил выйти, состоит в том, что он хотел сэкономить некоторое время для Еченя, чтобы тот восстановил свою ци. Ечень улыбнулся и сказал Чжан Хаожэню, ты хочешь обменяться тремя ударами? Я знаю, что ты израсходовал много своей ци в последней битве, и будет несправедливо для тебя бороться со мной. Так что, ты должен только выдержать три моих удара, если ты сможешь принять их, не получив тяжелые ранения, тогда ты победишь. Как тебе это? С обеими руками за спиной, одежда Чжан Хаожэня начала развиваться, хотя не было никакого ветра. У Цзуньмин прервал их. Ечень, не говорят да. Даже при том, что ты талантлив, он специализируется на физических боевых искусствах. Затем он закричал на Чжан Хаожэня. Где твоя честь? Чжан Хаожэнь небрежно ответил. Я сказал что-нибудь о том, что он не может использовать меч. Я согласен, у нас действительно есть дело, которое нужно решить. Ечень глубоко вздохнул, медленно успокаивая свою бурлящую ци. Отлично. У Цзуньмин знал, что он больше ничего не может сделать, и он ушел с арены. Видя уверенность Чжан Хаожэня, Ечень вспоминал то, что произошло в приемной месяц назад. Это было захватывающее сражение одного из лучших четырех основных учеников. Лю Усин боролся со вторым в ранге основным учеником небесной школы боевого облака, Ло Ханьшань. Теперь у него наконец был шанс обменяться тремя ударами с кем-то, и хотя их культивирование было далеко от тех двух монстров, это было все еще довольно захватывающе. Он чувствовал гордость за свой рост. Давайте начнем. Ечень, казалось, не хотел использовать свой меч, соединяя обе из его руки перед собой. Чжан Хаожэнь фыркнул и презренно сказал, без своего искусства меча, ты, вероятно, даже не будешь в состоянии принять мою вторую атаку. Ты думаешь, что я буду как Хуан Бинвэнь, против которого было бы так легко сражаться? Честно говоря, я не использовал всю свою силу, когда сражался с Хуан Бинвэнем. Улыбнулся Ечень. Что, он, только культиватор девятой ступени сферы закалки Ци, и он не использовал всю свою силу, когда боролся с Хуан Бинвэнем? Он блефует. Внезапно все вокруг заполнилось шумом. В толпе, услышав Еченя, Хуан Бинвэнь побледнел. Он чувствовал себя оскорбленным этими словами и гневно крикнул. Что, черт возьми, если бы я не относился к тебе мягко, я бы не проиграл. Ученик внутреннего двора, что стоял рядом с ним, вздохнул и сказал. Хуан Бинвэнь, неважно, признаешь ты это или нет, но ты проиграл. Конец. Я просто. Хуан Бинвэнь сжимал кулаки, пока его кости не начали трещать. Услышав Еченя, Чжан Хаожэнь громко засмеялся. Отлично, лови мой первый удар, ледяной снег космоса. Когда Чжан Хаожэнь все еще был на десятой ступени сферы закалки Ци, его ладонь пронизывающего холода уже была чрезвычайно сильна. Теперь, когда он достиг сферы конденсации Ци, появился жестокий снежный ветер. Как только он начал использовать свое боевое искусство, огромная арена уже была покрыта инеем, который быстро направился к Еченю. На полпути, весь снежный ветер собрался вместе и сформировал небольшой ураган, который непрерывно атаковал Еченя. Чин. Правая рука Еченя напряглась, издавая звук, похожий на металл, ударяющийся друг об друга. Он без колебания нанес ей удар. Как это возможно? Это должно быть всего лишь боевое искусство высшего ранга смертного яруса. Как оно может быть настолько сильно в руках Чжан Хаожэня? Хуан Бинвэнь казался шокированным и расстроенным. Чжан Хэжэнь, очевидно, не слышал Хуан Бинвэня, и ему будет все равно, даже если он это и услышит. Из-за снежного ветра Ечень не мог слышать и видеть, однако у него были чрезвычайно обостренные чувства. Он мог видеть движение Чжан Хэжэня и даже его выражение лица. «Умри!» Чжан Хэжэнь бросил ладонь к груди Ечэня. «Это вряд ли!» Ечень ждал его и нанес удар в ответ. «Бум!» Снежный ветер будто взорвался, кулак Ечэня уперся в ладонь Чжан Хэжэня, и никто не желал отступать, они будто примерзли к арене. Понимая ситуацию, Чжан Хэжэнь улыбнулся, его левая рука сжалась в кулак и ударила в грудь Ечэня будто молния. Однако то, что удивило его, было то, что он также получил удар в грудь. Толпа ясно услышала два удара. Двое на арене отступили, шатаясь. «Ха-ха, я уже полностью освоил железную рубашку, ты никогда не сможешь причинить мне боль». Чжан Хэжэнь потрепал свою грудь, будто вообще не получил урон. Ткани на груди Ечэня полностью разорвались. Он посмотрел вниз и увидел тонкий слой инея, покрывающий его мышцы. Ечэнь использовал свою ци и легко избавился от него. Иней превратился в кристаллы пыли. Посмотрев, Ечень ответил: «Ты тоже не сделал мне больно». Лицо Чжан Хэжэня изменилось. «Действительно не ожидал, что ты изучаешь укрепляющее тело боевое искусство, как и я. Я недооценил тебя. Однако этот удар станет для тебя последним». Рев тигра, драконий кулак. По сравнению с тем, что он демонстрировал несколько месяцев назад, Чжан Хэжэнь мог использовать рев тигра, драконий кулак еще более гладко. Мощная синяя ци собралась в его ладонях, издавая рев тигра. Затем она вырисовала прекрасную линию, перед тем, как полететь к Ечэню будто дракон. Сделав шаг вперед, Ечень замахнулся правым кулаком и проворчал низким голосом: «Теперь, когда у меня есть больше, чем 5000 килограмм силы, я могу убить слона в мгновение. Сегодня я позволю тебе стать первым, кто увидит это». Шу-у-у. Став в устойчивую позицию, удары Ечэня стали намного сильнее, чем любое оружие в мире. Он мог разорвать воздух и сжать пространство перед своим кулаком, чтобы сформировать тонкий слой ци. Два кулака столкнулись. Удивительно, но Чжан Хэжэнь был отброшен, закашлившись кровью в воздухе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 35. Глава 35. Десятая ступень сферы закалки ци. Стоя посередине арены, он был похож на непоколебимую скалу. Недалеко стоял юноша, держась за рукоять меча. Он тихо сказал: «Ему только 13, но он уже стал мастером меча. За последние 10 лет только 5 это удавалось». Парень в зеленой одежде кивнул: «Когда он подрастет, он станет нашим соперником». Меня больше потрясло то, что этот Ечень обладает такой силой. Возможно, даже основной ученик Сюй Цзин не сможет с ним справиться. Этого мало для беспокойства. Сложив физическую силу и культивацию, он не сможет справиться с ним, но вот его защита странная, я никогда такого не видел. Каждый по-своему силен. Или тебе напомнить про искусство меча в том лесу плачущих призраков? Парень в зеленой одежде улыбнулся и сказал: «Пошли, не будем терять время». Молодой мечник кивнул и покинул площадь с парнем в зеленой одежде. Еле бы кто-то увидел этих двух человек, они смогли бы в них признать учеников, что были в десятке лучших секты текущего облака. Первого звали Ли Куаном. Его искусство меча могло даже напугать призраков и было названо призрачным мечом на севере страны Небесного Ветра. Подростка в зеленом звали Пэй Шацин. Он был еще более высокого ранга, чем Ли Куан. Несмотря на его молодой возраст и дружелюбный взгляд, он чрезвычайно жестокий в поединках. Его противники обычно заканчивали или тяжело раненые, или мертвые. Эти двое просто возвращались с миссии секты текущего облака. Увидев толпу на площади боевых искусств, они пришли, чтобы посмотреть на происходящее. По пути домой, У Цзуньмин с любопытностью посмотрел на Ечэня. «Ечень, твой прогресс просто вне всяких границ. Теперь ты далеко впереди меня». Ечень не мог объяснить все, что произошло с ним. Он сказал: «Действительно, я так не думал. Ты был только на 6-й ступени сферы закалки ци во время соревнований Алле и боевых искусств. А теперь ты уже на 9-й ступени сферы закалки ЦИ, и твоя сила несравнима с большинством практиков того же уровня. Интересно, каким же монстром ты станешь, когда достигнешь сферы конденсации ЦИ? У меня было внезапное просветление. Услышанный его комментарий, У Цзуньмин удивленно кивнул. Это не лишено смысла. Некоторые люди кажутся совсем обычными в начале и внезапно достигают славы и величия. И ты, мой друг, можешь быть одним из них. Ечень не знал, как ответить. Прошло время. Ечень не злорадствовал, как ожидали люди. Вместо этого он вел себя вполне обычно. Он или закрывался в своей комнате, или тренировался на краю горы. В этот период Чжанхэ, Жэнь и У Цзуньмин официально стали учениками внутреннего двора. У каждого учениками внутреннего двора была их собственная идентификационная метка, прикрепленная к их талии. Их имена были надписаны на задней части метки, и с их идентификационной меткой они могли свободно получать доступ к павильону боевых искусств, читать боевые искусства высшего ранга, и также брать миссии и выходить за пределы секты, где они могли следовать своему собственному пути и создать себе репутацию. Конечно, приключения за пределами секты были очень опасны. Многие внутренние ученики погибли там за последние десятилетия. Некоторые из них были убиты убийцами из засады, некоторые из них были убиты различными бандами, некоторые из них были убиты другими военными сектами, в то время как некоторые просто исчезли без следа. Однако, лидеры секты текущего облака не предпринимали никакие попытки для уменьшения потерь среди учеников внутреннего двора, поскольку, неважно насколько красив тепличный цветок, не переживая ветер и дождь, они ничего и никогда не смогут достичь. Они могли стать сильнее только тогда, когда им разрешали покинуть их теплицу, чтобы они могли закалить свою волю и показать свой талант боевых искусств. На текущий момент Чжанхэ, Жэню и У Цзуньмину не нужно было выполнять миссии. В течение 6 месяцев после становления учениками внутреннего двора, лидеры позволяли им сосредотачиваться на тренировках и повышении уровня культивации. После полугода они могли выйти во внешний мир, чтобы закалять свою волю и потенциал. В то время как все остальные упорно работали, Ечень работал еще усердней. Каждый день помимо тренировки 3-го этапа безупречного нефритового заклинания усиления тела, он тренировался и с камнями ЦИ. После поглощения всего линкции из врожденного голубого нефрита, он больше не нуждался в нефритовой ЦИ. Все, что он должен был сделать, чтобы освоить искусство закалки тела, это связать каждый дюйм своей плоти и крови с помощью ЦИ. Как только соединение будет завершено, его защита будет безупречна и не будет иметь недостатков. Ечень должен был признать, мясо тех странных рыб сильно помогло ему, иначе он не смог бы освоить безупречное нефритовое заклинание усиления тела до такого уровня, что даже практик раннего этапа сферы конденсации ЦИ не мог ранить его. Теперь, когда его запасы мяса рыбы подошли к концу, сила Ечня остановилась на уровне 5500 кг. С этого момента каждые 5 кг давались в 10 раз сложнее, чем предыдущие. Он почти достиг лимита своего тела. Если он хотел продолжить увеличивать свою силу, то он должен был преодолеть себя. Опустилась ночь, и яркая луна взошла на небо. Лунный свет сиял, проходя сквозь окна и освещая Ечня. За окнами были видны тени деревьев, что покрывая большую часть дома, создавая глубокую и прекрасную атмосферу. Ечень сидел на своей кровати с камнем ЦИ в каждой руке. Прежде, Ечень боялся использовать 2 камня ЦИ за раз. Хотя этот метод мог увеличить его скорость тренировки в 2 раза, мощная юань ЦИ из камней духа могла разрушить его меридианы и нанести вред его культивации. Однако, теперь его тело было укреплено. С его безупречным нефритовым заклинанием усиления тела, использование камня ЦИ было пустяком для него. На самом деле, 2 камня души – это идеальное количество энергии, с которым могло справиться его тело. С огромным количеством юань ЦИ из камней духа, питающих его ЦИ, вихрь ЦИ в Дантяне Еченя продолжал расширяться. В конечном счете он полностью заполнил Дантянь Еченя. К счастью, с защитой от безупречного нефритового заклинания усиления тела и мяса рыбы, его Дантянь стал прочнее, иначе это могло обернуться огромной проблемой. Вихрь ЦИ внезапно сжался и стал размером в 30% от первоначального размера. Ечень открыл глаза, он медленно выдохнул газ. Я наконец достиг пика 10-й ступени сферы закалки ЦИ. Достижение сферы конденсации ЦИ более сложное, чем я ожидал. Чтобы достичь сферы конденсации ЦИ, практик должен был превратить свою ЦИ в истинную ЦИ, что было чрезвычайно трудным процессом. Потом становилось только сложнее и сложнее, это могло привести к отдаче от провала прорыва. По сравнению с другими, Еченю уже было проще, ведь его искусство превосходного Юань было известно своей чистотой, он мог управлять им без ограничений. Однако, когда он на самом деле решит достичь нового уровня, он должен будет прекратить преобразовывать Юань Ци из камней духа, ведь, неважно, насколько чистую Юань Ци он получил, потребовалось бы время, чтобы объединить ее с Ци в его теле, делая тем самым достижение сферы конденсации Ци довольно трудным. Встав и подойдя к окну, Ечень посмотрел на картину за окном, он пробормотал себе: «Встреча с семьей Е через 2 недели, мне пора домой». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 36. Глава 36. Етан. Между сектой текущего облака и большим городом Лю, где находилась семья Е, было около 20 тысяч километров. Даже с быстрой лошадью потребовалось бы по крайней мере 12 дней, чтобы добраться туда. Даже если бы он сделал остановку где-нибудь в середине, то ему достаточно было бы половины месяца, чтобы добраться туда вовремя. Однако мир отличался от того, из которого прибыл Ечень. Быстрая лошадь не была чем-то грандиозным. Самая быстрая лошадь в стране Небесного Ветра была наполовину демонической лошадью, призрачно-глазый нефритовый лев. Она имела кровь демонического зверя и могла преодолевать более 5000 километров в день. Она была родом из демонических лугов на востоке страны Небесного Ветра. Ее было чрезвычайно трудно поймать и обучить. Даже самая дешевая стоила по крайней мере 100 тысяч золотых. Она могла стоить даже до 200 тысяч золотых, когда были низкие поставки. Хотя для воинов было очень легко нажить состояние, только некоторые могли обладать призрачноглазым нефритовым львом. Причина этого состояла в том, что практики также должны были тратить много денег. Например, Ечень, он за 4 дня заработал 12 тысяч серебряных. Однако, после того, как он купил пилюлю, у него осталась только небольшая их часть. Чем выше ранг пилюль, тем дороже они стоят. Были даже пилюли, что стоили еще больше, чем призрачноглазый нефритовый лев. Попросив 1,5 месяца отпуска у старейшины внутреннего двора, Ечень поспешил домой. Он купил синеволосую лошадь для поездки некоторое время назад. Она могла преодолевать около 2000 километров в день и стоила 5000 серебра. Что касается темно-коричневой лошади, что могла преодолевать чуть больше 3000 километров в день, он не выбрал ее не потому, что не мог приобрести ее, а скорее потому, что он был слишком слаб, чтобы управлять ею. Вперед! У основания горы ноги Еченя пришпорили живот лошади, и она начала скакать. Так как самый близкий город к деревне был город Ветра, он решил проехать через него, и пройдя городские ворота, перед ним раскинулся красивейший пейзаж. Небо было ярко-синее, облака были белыми как молоко, дикий ветер обдувал траву. Ечень проезжал сквозь этот прекрасный пейзаж словно молния, из-за чего ему хотелось кричать от удивления, ведь он никогда не думал, что однажды сможет стать культиватором, как в тех романах, что он раньше читал. Даже при том, что это было не настоящим приключением, Ечень был переполнен волнением, когда выехал. Топот копыт. Несколько странников подъехали к Еченю на своих лошадях. «Эй, маленький брат, мы направляемся к безмолвному хребту, чтобы поохотиться на демонических зверей, не хочешь присоединиться?»